Однажды 9 охотничьих псов пошли на охоту. Шли, шли и встретили льва. А лев тоже шел на охоту. «Давайте вместе охотиться», — сказал лев. «Мы согласны», — сразу сказали собаки. Хоть и 9 их было, а лев один, да не каждый день выпадает такая удача поохотиться вместе с самим львом. Охотились лев и собаки целый день, а как наступила ночь, добычей их стали 10 антилоп. Пришла пора делить добычу. Лев сказал: «Ну вот, теперь надо, чтобы кто-нибудь мудрый разделил добычу между нами». «Да это проще простого!» — выскочил вперед пес, которого все звали Болтуном. «Что ж тут мудрить? Что мудрить? Нас 10, и антилоп тоже 10. Значит, каждому по одной антилопе». Не успел пес закрыть рот, как лев вскочил и хлоп Болтуна, так что тот язык прикусил. Другие собаки поджали хвосты и дрожали от страха. И тут один пес, который почти всегда молчал, отважился и сказал: «Нет, нет, нет, наш брат был неправ. Ты, лев, царь зверей, и мы должны отдать тебе 9 антилоп. Тогда вместе с тобой получится 10, а нас 9. И когда мы возьмем себе оставшуюся антилопу, нас тоже будет 10. 10 на 10, поровну. Вот как надо разделить добычу». Льву очень понравилась такая дележка. «Ты совсем не глуп», — сказал он псу. «Это мудрое решение. Но кто же надоумил тебя?» «Кто надоумил?» — усмехнулся пес. «О, царь зверей! Меня надоумил пример моего брата, который за минуту до этого лишился языка».